У следующего дома несколько грузчиков пытались затащить в слишком узкую дверь черный рояль, а матерившийся бригадир, не стесняясь в выражениях, расписывал, что с ними приключится, если на этом чертовом гробе обнаружится хоть одна царапина. Стоявший под еще не окрашенной вывеской клуб Ширли Муры, охранник смотрел на мучения работяг с нескрываемым превосходством. Интересно, что за заведение такое открывается? Если кабак очередной, зачем им рояль сдался? И самое главное, где они его откопать умудрились? Над входом в магазин охотник и рыболов, чуть ниже испещренный следами неведомых животных вывески, появился плакат «Диего рекомендует». Еще ниже, на стене уже при помощи банального баллончика с краской намалевали «Смерть уродам». Рядом с крыльцом стояли и тихонько что-то обсуждали несколько спортивного вида дядечек. Экипированы они были как для охоты на очень серьезную дичь, причем, вполне возможно, по огневой мощи дичь эта запросто могла поспорить с охотниками. Если не ошибаюсь, вон тот длинный из команды Тёмы Жилина, который, в отличие от того же Диего-охотника или Айболита, не особо щепетилен в выборе целей, лишь бы денежка капала. Ну да, это не мое дело, кто как на жизнь зарабатывает. Куда интересней, что надписи про уродов я уже не первый раз замечаю. А ведь раньше чистые и крестоносцы никогда так далеко от северной окраины не забирались. Или теперь мутантов и здесь активно не любят. Интересно. Перед недавно отремонтированным домом, в котором располагалась букмекерская контора Гонза, я прошел, специально замедлив шаг. Не видать никого. А то бы, глядишь, и пообщались. Выдав из выхлопной трубы длинный шлейф вонючего дыма, немного виляя на скользкой дороге, мимо меня проехал микроавтобус, а сразу следом за ним прополз армейский тягач. Как оказалось, на месте бывшего пустыря теперь стояла автозаправочная станция. Емкости с горючим были вкопаны в землю, а к колонкам выстроилась очередь из трех газелей, джипа и двух грузовиков. Неужели специально к свежей партии топлива приехали? Вон, от заправщика еще даже шланг отцепить не успели. Сморщившись от кислой вони новомодного топлива, ясно, что бензин и солярку дружина для своих нужд придерживает, я ускорил шаг и едва не растянулся на припорошенной снегом наледи. Блин, так и убиться недолго. Надо бы поосторожней. Хватит уже по сторонам глазеть. Моих «не глазеть по сторонам» хватило ровно на два квартала. Дальше, как раз у школы рукопашного боя «Берсеркер», толпился народ, а на растяжке огромными буквами было выведено «Открытое первенство форта» и дата сегодняшняя. А среди эмблем спонсоров перекрещенные на черном щите меч и топор. Выходит, дела у братства идут вовсе неплохо, раз они деньги на ветер выкидывать себе позволяют. Оглянувшись на уже какое-то время тащившийся позади черный микроавтобус с вырванной решеткой радиатора, я по обочине миновал толпу болельщиков и ускорил шаг. На заборе объединения кузнецов и оружейников висел плакат «Сдается в аренду», а дальше показались пятиэтажки, львиная часть квартир, в которых давно уже была разобрана под офисы, неведомо как умудрившихся держаться на плаву небольших контор. Как и раньше, весь фасад ближайшего пятиэтажного здания пестрел десятками разноцветных вывесок, от разнообразия которых начало рябить в глазах. Сауны Нептуна, Бакалея, салон Лунный Заяц, Чары и Амулеты, Алхимик, Электрон, Guns and Magic, ну и, конечно, стоматологический кабинет Граф Д, который нехило разросся и теперь занимал почти весь этаж. А вообще разнообразие контор по выколачиванию монет из простаков поражало воображение. Здесь за соответствующее вознаграждение могли вылечить от чего угодно и за куда более чем умеренную плату наложить на кого угодно проклятие. И даже на одном прилавке обычные продукты могли соседствовать с привезенными с севера дорогущими ингредиентами для ведьминых зелий. Главное правило в таких заведениях – никому не верить на слово и не светить крупные суммы денег. Пусть большинство коммерсантов и состояли в торговом союзе, но даже одна паршивая овца могла существенно укоротить ваш жизненный путь, дав наколку постоянно ошивающимся неподалеку от таких мест темным личностям. Свернув с Красного проспекта за угол пятиэтажки, я прислонился к стене дома и сунул руку в карман. Черный микроавтобус все так же тихо проехал мимо вверх по проспекту и у меня немного отлегло от сердца. Вроде не по мою душу, а то уже волноваться начал. Заметив какое-то яркое пятно на стене дома, я поднял голову и хмыкнул. На уровне третьего этажа красный круг рассекала ломаная синяя молния. Слов не было, но и без того ясно, что здесь побывали активисты движения за права уродов, а точнее самопровозглашенных измененных. И как хотелось бы мне знать, они на такой высоте свое творение малевали. Неужели лестницу через полгорода тащили? Возвращаться обратно на проспект я не стал и напрямик через дворы направился к общаге патруля, в соседнем доме, с которой жил Денис Селин. По мере удаления от проспекта дома вокруг становились все обветшали, и частенько среди них темными остовами мелькали засыпанные снегом развалины. Уж не знаю, показалось ли мне это или нет, но на первый взгляд заброшенные здания выглядели так, будто их начали потихоньку растаскивать на строительные материалы. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Руины точно никому в ближайшее время не понадобятся, а кирпич, шифер, оконные блоки и панели в хозяйстве завсегда сгодятся. Снег хрустел под ногами, протоптанная местными обитателями узенькая тропинка виляла, то удаляясь, то приближаясь к обочине нерасчищенной дороги. За все время пути навстречу мне попалось человек 10. Не так уж и много, даже делая скидку на довольно раннее утро. Хотя, какое оно уже раннее? Рабочий день в самом разгаре. Откуда-то со дворов тянуло дымом. В прорубях на выходившие из бетонных труб речушки несколько женщин полоскали белье. Ошивавшаяся поблизости ребятня скатывалась с некрутого склона берега на санках, кидалась снежками и была вполне довольна жизнью, в отличие от охранявшего женщин и детей старика с заткнутым за пояс топором. Топтавшийся на месте дедок явно желал поскорее вернуться домой и пропустить стопочку-другую самогона для сугрева. Я бы и сам от чего-нибудь согревающего не отказался. Безалкогольного, само собой. Хотя, решив не рисковать и не выходить на лед речушки, я прошел до места, где она вновь ныряла в бетонную трубу и направился к видневшейся из-за окрестных халуп общаге патруля. Вот рядом уже и крыша дома, в котором обитает Селин, торчит. Тут идти всего ничего осталось. И это просто здорово. Жрать охота, сил нет. Скоро сам себя переваривать начну. Эх, жизнь моя жестянка. Железная дверь подъезда пятиэтажного жилого дома, как обычно, была приоткрыта, и я беспрепятственно попал внутрь. Дядя Вася, местный алкаш, притворявшийся, что выполняет роль консьержа, уронил голову на руки, сложенные калачиком на стоявшем в его закутке столе, и преспокойно давил храпака. Видно, что-то совсем убойное употребил. Раньше так рисковать своим теплым местечком он боялся, и хоть вечно был под мухой, но меру знал. Только хмыкнув, я не стал его будить и взбежал на третий этаж, точнее напролет между вторым и третьим этажом. Дальше подняться не успел. Навстречу спускались два незнакомых парня в белых полушубках, пошитых из шкур серков. Простая связка, белые полушубки, патруль, патруль неприятности. Рождалось в толком не проснувшемся мозгу непозволительно долго, и в оборот патрульные взяли меня, особо не напрягаясь. «Руки к солнцу!» — скомандовал полноватый парень и перестал прятать за спиной руку с короткой дубинкой. «Пасмурно сегодня», — ответил я, но руки все же приподнял. Остановившийся на ступеньку выше напарника патрульный целился в меня из пистолета с предусмотрительно навернутым на дуло глушителем. Сместившийся к перилам, чтобы не перекрывать линию стрельбы, толстяк быстро охлопал мои карманы и без труда обнаружил гюрзу и финку. Убедившись в отсутствии других потенциально опасных для своего здоровья предметов, он легонько ткнул левой мне в подбородок. Удар у этого гада был поставлен на редкость хорошо. Голову мотнуло, и я затылком врезался в стену. «Слушай сюда. Сейчас спускаемся вниз и без фокусов. Дернешься, сразу маслину в башку получишь». Предупредил переложивший в другую руку дубинку толстяк и для большей убедительности решил врезать второй раз. Теперь уже правой. В голове у меня уже звенело, во рту стоял соленый металлический привкус крови, и снова подставляться под удар не хотелось совершенно. Я слегка отклонился, и кулак угодил по скуле немного вскользь. И все равно в левом ухе зазвенело. «Топай!» Начав спускаться по лестнице впереди меня, приказал патрульный. Парень с пистолетом приближаться не стал и держал дистанцию. Потрещать надо. Прикинув, что сопротивляться в этой ситуации бессмысленно, я на подгибающихся ногах послушно поплелся вниз. Хоть бы кто-нибудь из жильцов дома в подъезд вышел. Не, это вряд ли. На пьяного дядю Васю надежды тоже мало. Да уж. Похоже, от беседы с патрульными отвертеться не получится, а судя по настрою ребят, ничем хорошим она для меня не закончится. Перенеся вес на левую ногу, я подался вперед и изо всех сил впечатал правый ботинок в поясницу спускавшемуся впереди толстяку. Тот ласточкой рухнул на бетонный пол, но мне было уже не до него. Резко присев, я крутнулся на месте и метнулся вверх по лестнице. Пистолетная рукоять ударила прямо в лоб, тело вмиг стало ватным, а сознание под негодующий крик внутреннего голоса «Я же тебе говорил!» ухнуло в черную дыру. Каюк. Очнулся? Издевательски ласково поинтересовался кто-то, когда колючий холод, приложенный к разбитому лбу пригоршни снега, заставил меня замотать головой. Сипло выдохнув, я попытался вытереть залитые кровью и тающим снегом глаза, но руки почему-то слушаться отказывались. Хотя что значит почему? Если пошевелить мозгами, то все сразу становится ясно. Сковывавшие запястья наручники прицепили к чему-то у меня над головой. А вот это уже совсем нехорошо. Наручники — это такая паскудная вещь, от которой хрен освободишься. Плавали, знаем. Очнулся, говорю. Потеряв терпение, пихнул меня ботинком под ребра обладатель смутно знакомого голоса. Точно ведь раньше пересекались. Да. Кое-как, вытерев лицо, рукав фуфайки, я открыл глаза и обнаружил, что полулежу на полу какого-то фургона. Разглядеть лицо сидевшего напротив затонированного окна человека не получилось. Зато толстая сволочь с дубинкой тут как тут. Целёхоник. Даже морду при падении не разбил. Гадюка. Не дергайся. Легонько ударил он мне по бицепсу дубинкой, когда я попытался поудобнее усесться на полу. «Что ты, Ренат? Он у нас мальчик умненький», — подался вперед, сидевший у окна парень. «Блин, да это же Андрей Кузьмин, он же Хобот. Мой бывший сослуживец по патрулю, век бы его не видеть». «Теперь понятно, отчего голос знакомым показался». «Правда? Скользкий?» «Я только для друзей скользкий», — не подумав, напомнил я ему о кое-каких наших прошлых разногласиях и тут же получил ногой в живот. «Ах ты, сволочь». «А для остальных шершавый, что ли?» – рассмеялся Ренат. «Можно проверить». «Хватит его бить уже», – обернулся на звук удара водитель. «Успокойся ты. Никто никого не бьет». Вновь сел на свое место Хобот. «Хотя и надо бы». «Не то слово», – поддержал его потерший поясницу Ренат. «Мы люди гуманные», – продолжил глумиться, скрививший толстые губы Кузьмин. «И делать этого не станем». Так что для тебя же лучше проявить здравомыслие и ответить нам на пару вопросов. Чё надо? Я постарался ослабить давление наручников на запястье и, упершись ногами в валявшийся на полу сверток, немного распрямил спину. «А стоит ли?» – заволновался водитель. «Давайте просто отвезем». «Никакой нам с того понт!» – фыркнул Хобот, потер длинный нос, которому и был обязан прозвищем, и наклонился ко мне. «Год назад ты шлялся у Лудина в компании с каким-то придурком и взял у него бумаги. Где они?» «Что?» «Не сразу понял я, о чем речь. Какие бумаги?» «Броню не включай», — скривился Кузьмин. «Мы пока тебя еще пальцем не тронули, но будешь тупить, за этим дело не станет». «Вообще не понимаю, о чем ты?» Лихорадочно решая, как быть, ответил я. «Они ведь действительно меня пока еще не били. Ну, может, пару раз пнули, злость сорвали. Но это только начало. Ты объясни нормально!» «В том декабре в окрестностях Лудина был...» — скрипнул зубами Кузьмин, все же решив пока обойтись без мордобоя. «Был...» — не стал отпираться я. Знать бы, кто Хоботу капнул. И вот еще что непонятно. Судя по полушубку, он все так же в патруле лямку тянет. Но с какой стати ему бумаги Жана сдались? Или это со стороны заказ? Да нет, вряд ли. И что? Человечка там одного встретил? Какого еще человечка? Заортачился я. «Не свисти, встретил». Скорее всего, Кузьмин и сам не знал, о ком речь, и это наводило на определенные размышления. «От горожан вы вместе сбежали, вот у него бумаги-то и забрал». «Да какие еще бумаги? Не было ничего такого, уперся я на своем». «Может, на пушку меня берут?» «Я тебе предлагал по-хорошему?» Наклонившись, резко пробил мне в грудину патрульный. «Где бумаги, сволочь?» «Какие бумаги?» Откашлившись, прохрипел я. «Где они?» Пинок пришелся в солнечное сплетение, я обмяк и повис на наручниках. «Не брал ничего». «Где?» Мотнувшаяся от удара коленом голова врезалась в борт фургона, и у меня из носа хлынула кровь. «Где, я тебя спрашиваю?» «Хватит его бить уже!» – завопил водитель. «Убьете нахрен!» «Не убьем!» – зло оскалился хобот. «Где бумаги?» «Не знаю!» – просипел я, решая, как выпутываться из этой ситуации. «Пока мне еще ничего не отбили, но к этому все и идет. Рассказать про сектантов нельзя. Либо не поверят и до смерти забьют, либо поверят и убьют сразу. Хотя могут и отвезти куда-то, что-то такое в их разговоре промелькнуло. Может, их и не просили ничего из меня выбивать. Инициативу проявить решили». «Хватит!» – неожиданно рявкнул водитель. «Кто потом от крови машину отмывать будет?» «Ты?» – удивился странному вопросу Ренат. «Кто еще?» «Офигели, что ли?» – разозлился парень. «В общем так, или везем его сдавать, или берете инструменты и убираетесь из машины». «А что у тебя есть?» – заинтересовался хобот. «Стандартный набор». «Сгодится?» – гаденько заулыбался Ренат. «Поехали?» «Идея неплохая. Но Валера заортачится», – нахмурился Кузьмин. «Зови, уболтаем», – предложил толстяк. «Эй, хорош!» – забеспокоился я. И было отчего. «Если начнут пытать, то уже точно не остановятся. Не знаю я ничего. Давайте разбежимся и без обид, идет?» «Мы бы разбежались. Да только свистишь ты», — оторвался от чемоданчика с автомобильными инструментами хобот. «Веришь, нет, но хоть ты и подонок. Мне пытать тебя радости никакой. Только время тратить». «Скажу, где бумаги отпустите», — поежившись от вида ржавых плоскогубцев, уточнил я. Мысли в голове вертелись быстрее карусели, но из всех вариантов ни один не гарантировал хоть каких-то шансов остаться в живых. «Если начну плести про знакомых, хоть и кого-нибудь из крутых, типа Гамлета, отвезут в укромное место, а потом уже за бумагами без меня отправятся. И что в итоге? Их либо грохнут, либо доступно объяснят, что ни про какие бумаги слыхом не слыхивали. При любом раскладе, крайне паскудная и долгая смерть мне обеспечена». «Почему нет?» – задумался Кузьмин. «Ты нам никуда не впился. Отдашь бумаги – вали». «Я в том году в гавани останавливался», – шмыгнул я разбитым носом. «Бумаги там, в вентиляционном коробе». «Как туда запихнул?» – сразу же решил проверить мои слова Ренат. Ножом решетку открутил. «И не упали?» – прищурился хобот. «Там выступ. Бумаги в металлической коробочке», — ответил чистую правду я. «306 номер. Езжайте и забирайте». «Ключ где?» «На вахте». «И кто нам его отдаст?» «Скажите от Ленева». «Насколько знаю хобота, хрен он туда без меня пойдет. Ссыкливый». «Кто такой Ленев?» Кузьмин закрыл чемоданчик с инструментами и засунул его под сиденье. «Человек, который мне номер бронирует». На ходу начал изворачиваться я. «Там не живет сейчас никто?» «Нет». «Что насчет сюрпризов?» — уставился на меня хобот. «Каких еще сюрпризов?» — облился я холодным потом. «Мало ли, чего ты туда положить мог». «Да нету ничего там, самоубийца, что ли?» — сплюнул я сгусток крови. «С вами же останусь». «От тебя чего угодно ожидать можно», — почуял неладное хобот. «С нами пойдешь. Если что, первым сдохнешь». «Зачем он нам?» – удивился Ренат. «Я его знаю. Там запросто мина оказаться может», – уперся Кузьмин. «Хочешь, чтобы тебя потом от стен отскребали?» «Мы ж его на куски порежем», – обернулся к нам водитель. «Ренату, думаешь, от этого легче будет?» – усмехнулся Хобот. «Нет, Митя, этот гаденыш запросто такую подлянку устроить может». «А почему сразу Ренату?» — набычился Толстый. «Вот сам и иди туда. У меня такого приказа не было». «Может, все же отвезем его?» — засомневался водитель. «Не ссы, прорвемся», — рассмеялся Кузьмин. «Зови Валеру и поехали».